Ростовске. И города я, в общем-то, еще не видел. Но этот зал мне нравится. И как я часто говорю, что когда организовывается какая-то лекция, то чаще всего происходит как в аквариуме. Вот насколько аквариум большой, настолько большими вырастают рыбки. Какой зал организовывают, настолько зал и заполняется чаще всего. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы говорить об учении «Зачем?», о том, что это такое, на что это похоже, на что это не похоже. И учение «Зачем?» – это метод для того, чтобы обнаружить свое собственное состояние, истинное состояние, свой истинный потенциал, который по-тибетски также называется «Зачем?». «Зачем?» означает «великое совершенство» или «всеобъемлющее совершенство». Это означает, что ничего не в недостатке. Все хорошо. Полная удовлетворенность. Полное счастье. Но когда мы говорим «полное счастье», это не означает счастье, которое противоположно несчастью. Это счастье, в котором даже нет идеи о том, что может быть как-то иначе. Потому что настоящее счастье именно такое. Когда у нас все хорошо, мы даже этого не замечаем. Мы не замечаем и ощущаем, что так и должно быть. Когда мы довольны, когда мы сыты, когда у нас есть все, что нам нужно, это воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Все, чем мы наслаждаемся. Как только что-то исчезает, тогда мы начинаем чувствовать, что чего-то не хватает. Тогда мы это осознаем. Это как воздух, в котором мы дышим. Вот мы не осознаем, что у нас есть воздух, что мы дышим воздухом, до какого момента? Когда мы начинаем понимать, что есть такая вещь, как воздух. Мы начинаем понимать это тогда, когда воздух по каким-то причинам заканчивается. Когда мы чувствуем, что нам чего-то не хватает, воздуха не хватает. Но когда с воздухом у нас все нормально, мы никогда не заметим, что его нет. Потому что это наше естественное состояние. И вот счастье – это естественное состояние. Естественное состояние каждого живого существа. И в этом состоит великое совершенство. Это один из аспектов великого совершенства. Но несмотря на то, что есть великое совершенство, есть счастье как наше изначальное качество, тем не менее, например, Будда говорил о страдании. Почему? Потому что страдание проще заметить. Это нечто, на что очень легко обратить внимание. Вот можем ли мы видеть свет? Видим ли мы свет? На самом деле свет увидеть невозможно. Можно осознать присутствие света. Но свет мы никогда не видим. Если мы находимся, рядом с нами находится источник света, и мы находимся в космическом пространстве, в пустом космическом пространстве, где ничего нет, и мы направим куда-то этот луч света, этот свет рядом с нами. Это только в мультфильмах мы можем увидеть такую полосочку, светлую полосочку куда-то направленную. Если это действительно пустое пространство, мы не увидим света в этом пустом пространстве. Мы увидим свет, только если есть какое-то препятствие для этого света. То есть мы видим не свет, мы всегда видим только то, что препятствует свету, то, что мешает свету. Потому что свет – это естественный аспект пространства, естественное состояние пространства. Точно так же и наше счастье мы не замечаем. Источник счастья мы не замечаем. Мы замечаем только те места, где вот счастье прекращается. То, что препятствует счастью. Мы замечаем страдания. Мы замечаем наши проблемы. Поэтому Будда говорил о том, что есть проблемы. Потому что Будда говорил о реальности. Будда говорил о учении, которое называлось дхарма. Но что такое дхарма? Дхарма означает реальность. Дхарма означает все явления, то, что есть. Будда не учил какой-то доктрине, в которую нужно поверить. Но он указывал на то, что есть, на то, что мы можем легко обнаружить. И страдания мы можем очень легко обнаружить. Мы можем обнаружить, что у нас есть страдания, связанные с нашей жизнью, с нашими болезнями, старением, умиранием и так далее. Очень много разных видов страданий. Когда у нас есть нет того, чего мы хотим, есть то, чего мы не хотим и так далее. Это мы можем обнаружить. Но даже если у нас есть такие проблемы, Пока у нас есть физическое тело, неизбежно у нас будут какие-то проблемы, какие-то сложности, какие-то неприятные ощущения. Но несмотря на это не означает, что все есть страдания. Есть не только страдания. Страдания непостоянно. Будда также учил непостоянство, что есть непостоянство. Мы обычно ощущаем себя такие, какие мы есть. Нам часто кажется, что прошло 20 лет, например, а мы не изменились. Если мы встречаем школьных друзей, и мы смотрим на них спустя 20 лет, нас, конечно, огорчает то, как они выглядят. Но обычно, когда мы смотрим в зеркало, мы не замечаем, как каждое утро мы немножко меняемся. Ну, женщины немножко замечают, мужчины обычно нет. Но все равно есть ощущение, что мы такие же. Вот спросишь кого-то, ну как ты там через 20 лет, он говорит, ну я в общем такой же, как был, на самом деле я такой же. Потому что на самом деле наш ум не стареет. Наш ум всегда, всегда молодой, всегда юный. В уме нет ничего, что могло бы постареть. Стареет наше тело. Все непостоянно, в том числе непостоянные страдания. И в каких-то промежутках между страданиями мы можем испытывать счастье, мы можем испытывать удовольствие. Будда никогда не говорил, что нельзя испытывать счастье. Будда говорил, что стремление к счастью создает проблемы. Это действительно так, потому что когда мы начинаем стремиться к счастью, в этот момент мы счастья не видим. Мы не осознаем то, что у нас есть. У нас есть какой-то план по достижению счастья. И даже когда счастье есть, мы его не замечаем, потому что мы заменяем счастье идеей счастья. Я очень люблю анекдоты, и не все из анекдотов, которые я люблю, можно рассказывать в приличном обществе. Но анекдоты чем хороши? В них иногда ум выходит за пределы своей ограниченности. Возникает какой-то парадокс. И мы начинаем смеяться. Не потому, что мы что-то обдумали, и мы решили, что это смешно. Но потому, что ситуация оказывается абсурдной, парадоксальной, невозможной. И анекдоты очень часто хорошо иллюстрируют учение. Вот раньше, в другие времена, я не знаю, были ли анекдоты в Древней Индии, например. Но в Древней Индии было много другой литературы, помимо анекдотов. Были сказки, были легенды, были истории о богах. Возможно, если бы Будда жил в наше время, он тоже рассказывал бы анекдоты, для того, чтобы что-то проиллюстрировать. И вот есть такой знаменитый анекдот про человека, стремившегося к счастью. Про ковбоя Джо и то, что он считал своим счастьем, белошвейку Мэри. И вот однажды ковбой Джо, вот у него возник план, как бы затащить к себе в постель белошвейку Мэри. И Джо был парень изобретательный, он придумал подход, как обратить на себя ее внимание. И что он начал делать? Он решил, я начну красить свою лошадь на улице в зеленый цвет. И когда Мэри будет проходить мимо меня, она спросит меня, Джо, а чем это ты занимаешься? И я ей скажу тогда, Мэри, да это все ерунда, давай мы лучше переспим. И вот с этим гениальным планом он выходит на улицу, он начинает красить свою лошадь. И в этот момент как раз проходит Мэри, он весь увлечен покраской лошади. Она подходит к нему и говорит, Джо, что ты занимаешься ерундой, давай пойдем переспим. Нет, это все ерунда, посмотри, какая у меня лошадь. Мы заменяем счастье идеей о счастье. Мы превращаем счастье в какой-то объект, которого мы хотим достигнуть. Почему так происходит? Потому что мы живем в восприятии субъекта и объекта. У нас есть ощущение себя как чего-то отдельного, субъекта. Но ничто не может существовать само по себе. Все существует только в соотнесении с чем-то. Поэтому у субъекта всегда должен быть какой-то объект. Мы принимаем себя как субъект, все остальное это для нас объект. И мы живем в этом видении. Это называется двойственное видение. Это называется разделенность. И в этом двойственном видении мы строим весь наш материальный мир. Это основа нашего материального мира – двойственность. Мы все делаем на основе двойственности. Вся технология основана на манипуляции, то есть на двойственном взаимодействии. Наш язык, наша речь основаны на этом, потому что у нас всегда в речи есть, что у нас есть? У нас есть подлежащее, то есть субъект, и у нас есть дополнение или объект. Есть то, что их связывает, сказуемое действие. И все мы воспринимаем таким образом. Мы все воспринимаем в этом разделении. И на материальном уровне более-менее это работает. Мы вполне можем эффективно действовать на материальном уровне. Мы знаем, что даже находясь в двойственном видении, скажем, если у нас есть проблема, мы хотим пить. Мы возьмем воду и мы утолим свою жажду. Если нам нужно куда-то добраться, скажем, мы садимся на машину и мы куда-то едем. То есть на физическом уровне, на материальном уровне этот подход, в общем-то, работает, связанный с субъектом и объектом. И у нас нет особой проблемы с этим. Но если мы хотим такой вещи, как счастье, и счастье является нашим внутренним состоянием, это не что-то внешнее, но у нас есть привычка. У нас есть привычка восприятия всего как объекта и себя как субъекта, который с этим взаимодействует. И вот когда мы начинаем хотеть счастья, то это перестает работать. Потому что счастье – это наше состояние. Счастье – это наша сторона. Счастье – это то, что мы испытываем. Но вот этот сам подход, двойственный подход, мешает нам быть эффективными. Прежде всего, когда мы сталкиваемся с каким-то субъектом, вернее, сталкиваемся с каким-то объектом, и этот объект захватывает наше внимание. При этом обычно мы не выбираем, какой объект захватит наше внимание. Объект захватил наше внимание, что начинается? Начинается работа ума, начинается суждение. Как я соотношусь с этим объектом? Нравится он мне или не нравится? Приносит он мне удовольствие или он мне приносит страдания? И мы связываем это качество, быть хорошим или быть плохим, с объектом. Хотя это наши ощущения. Мы воспринимаем объекты как хорошие и плохие. Когда мы общаемся с человеком, что мы говорим? Мы говорим, это хороший человек. Или мы говорим, это плохой человек. Те люди, которые немножко более чувствительны и не так сильно находятся в двойственности, они говорят, с этим человеком я чувствую себя хорошо, а с этим человеком я чувствую себя плохо. Это более правильно, это более точно. Потому что человек не является хорошим или плохим. Но мы ощущаем себя приятно или неприятно, взаимодействуя с тем или иным человеком. Но мы вешаем оценку, мы оцениваем, что это человек хороший, это человек плохой. Точно так же это может быть не обязательно человек, мы говорим, там, машина или компьютер, или какая-то еда, какая-то пища, кино, книга и так далее. Мы это все оцениваем. Но книга не может быть хорошей или плохой. Мы говорим, это плохой писатель, он пишет плохие книги, или это плохой юморист, он шутит плохие шутки. Но почему-то другие люди читают эти плохие книги, получают от этого удовольствие, слушают плохие шутки и смеются над этими плохими шутками. Мы говорим, ну это идиоты, они вообще ничего не понимают. Они не понимают ничего в литературе, они ничего не понимают в юморе. Зачем что-то понимать в литературе? Ты берешь книгу, ты читаешь, ты получаешь удовольствие. Не обязательно что-то понимать в литературе. Не обязательно что-то понимать в юморе. Ты слушаешь шутку, ты смеешься, ты получаешь удовольствие. Есть еще один хороший анекдот насчет того, нужно понимание в жизни или не нужно. Это анекдот про блондинок. Я ничего плохого не могу сказать по поводу блондинок, но вы знаете, что есть анекдоты о блондинках. Это как бы ничего личного. Это американские анекдоты. Про американские блондинки. Так вот, высшее общество, джентльмены, леди, в том числе блондинки, рассуждают о высоких предметах. Это хороший анекдот про блондинок. И вот говорят о науке, например, и ну это где-то может быть начало века. И вот один джентльмен, очень интеллектуальный, говорит, вы знаете, я столько всего не знаю, я столько всего не понимаю. И вот, например, я до сих пор не понимаю, как работает электричество. На что дама, блондинка, говорит, а что здесь понимать? Вы нажимаете кнопку, и оно работает. На самом деле, так намного проще. Совсем не обязательно понимать, как работает электричество, для того, чтобы получать удовольствие от электричества. Совсем не обязательно разбираться в литературе, музыке и так далее, для того, чтобы получать от этого удовольствие. Вы включаете, нажимаете кнопку, и оно работает. Просто работает. А когда мы пытаемся что-то понять, наоборот, мы делаем только хуже. Если мы начинаем разбираться, если мы начинаем разбирать литературу, мы начинаем препарировать юмор, нам больше не смешно. Мы, может быть, в этом разбираемся. То есть мы можем об этом рассказать, мы можем писать книги, мы можем читать лекции по поводу юмора или литературы и так далее. Мой сосед вот в подъезде очень крупный специалист по литературе, завкафедрой филологии в университете, он большой специалист, поэтому он написал диссертации, книги и так далее. Я к нему как-то пришел, беседовал, я говорю, ну вот хорошо, вы прекрасно знаете литературу, вы знаете, как там пишет этот писатель, как тот писатель, все особенности, скажите, вот на основе всех этих знаний, вы можете написать такую книгу, чтобы вот всем вынесло мозги, вот такую настоящую великую литературу, зная, как пишется великая литература, он говорит, нет. Поэтому лучше быть блондинкой. Лучше получать удовольствие от того, что есть, чем понимать, как оно работает. Потому что когда что-то работает, проблемы нет. Проблема возникает только тогда, когда что-то не работает. Вот тогда нам нужен специалист для того, чтобы это починить. А когда все починено, когда все работает, мы можем просто получать удовольствие. И нам не обязательно разбираться в том, как это. Но, когда мы разбираемся, когда мы хотим быть счастливыми, это означает, что что-то не работает. И тогда нам действительно надо разобраться. Нам нужно попробовать понять, что не работает, в чем проблема. Устранить эту проблему. И вот, когда мы воспринимаем явления как хорошие, как плохие, когда мы оцениваем, это означает, что наш ум работает неправильно. Потому что он принимает свои собственные качества, свои собственные ощущения, принимает за качество различных предметов. Мы можем провести простой эксперимент, а может кто-то уже имеет такой опыт. Например, у нас есть какое-то вкусное вино, только вино, которое мы считаем вкусным, которое нам очень нравится. Или какое-то вкусное пирожное. Кто что любит. И мы можем провести эксперимент. Попробовать почистить зубы самой вкусной зубной пастой, какая у нас только есть. Сейчас все зубные пасты, практически все зубные пасты вкусные. И вот мы можем попробовать почистить вкусной зубной пастой свои зубы, а потом выпить этого вкусного вина или съесть вкусное пирожное. Мы будем испытывать отвращение. Мы подумаем, что это за гадость. Потому что вкус – это наша сторона, это наше состояние, это не качество вина. Просто в определенной ситуации мы воспринимаем вино как вкусное, в другой ситуации то же самое вино мы воспримем как невкусное. Вино то же самое, вино не изменилось. Но есть возможность получить от него удовольствие, когда для этого есть соответствующая ситуация. И вот мы знаем, сколько раз в нашей жизни мы о чем-то говорили, какая гадость. Может быть, мы просто не той зубной пастой перед этим почистили зубы. Или сделали что-то другое. Может быть, не нужно было что-то делать, и тогда бы мы могли получить удовольствие от того, что сейчас нам кажется гадость. Это наша сторона испытывать удовольствие. Почему мы испытываем удовольствие? Прежде всего потому, что у нас есть такая способность, у нас есть такой потенциал испытывать удовольствие. Мы говорим, что мы хотим счастья. Но почему мы говорим, что мы хотим счастья? Потому что мы должны знать, что это такое, чтобы хотеть счастья. Вот если мы не знаем, что такое счастье, как мы можем его хотеть? На самом деле наш ум способен и на такие трюки. Потому что возникает какое-то слово, и мы начинаем его хотеть. Например, возьмем маленького ребенка. Все общались с маленькими детьми, все когда-то были маленькими детьми. И вот представьте, вы общаетесь с маленьким ребенком, вы приходите к нему и говорите, завтра ты хорошо себя вел всю неделю, поэтому завтра я подарю тебе кукарямбу. Не подарят кукарямбу. Ребенок еще не знает, что такое кукарямба. Но он знает уже, что это круто. Он уже счастлив, он живет в предвосхищении завтрашнего дня, когда ему подарят кукарямбу. Можно сделать по-другому. Можно сказать, ты плохо себя вел, поэтому завтра я тебе устрою кукарямбу. И ребенок будет в ужасе, потому что ему устроят кукарямбу. Еще ничего не произошло, но он уже в ужасе. Почему? Потому что есть эмоциональное состояние. Когда мы говорим кукарямбу, у нас приподнятое состояние, ребенок его чувствует и испытывает то же самое, связывая это с кукарямбой. Или наоборот, происходит то же самое. И поэтому ребенок начинает хотеть кукарямбу в одной ситуации, а в другой ситуации он начинает бояться кукарямбу. Но чем мы отличаемся от детей? Мы отличаемся от детей только тем, что мы немножко грубее, тупее, неискреннее. Но ум наш работает точно так же, как работает ум детей. Поэтому, если кто-то авторитетный, с эмоцией, с чувством, скажет нам, я приведу тебя к просветлению, если это кто-то авторитетный для нас, мы точно так же можем в это поверить. Или кто-то авторитетно скажет, ты отправишься в ад, и мы будем этого бояться. Мы понятия не имеем, что такое просветление. Мы понятия не имеем, что такое ад. Мы понятия не имеем, что такое нирвана, что такое спасение, что такое Царство Божие и так далее. Но в зависимости от того, как нам об этом рассказали в первый раз, мы можем решить, что это что-то очень хорошее, к чему надо стремиться, или что-то ужасно плохое, чего нужно избегать. Не имеет никакого значения, что это на самом деле. Более того, не имеет ровным счетом никакого значения, существует это на самом деле или не существует. Кукарямба может не существовать, но мы можем ее бояться или мы можем ее хотеть. Точно так же просветление, ад, рай, нирвана, Царство Божие, преисподнее и так далее. Все имеет одну и ту же природу. У нас просто есть некая идея. И вот если мы основываем свой духовный путь на такой идее, рано или поздно мы обнаруживаем, что кукарямба не существует. Но при этом мы можем потратить 20, 30, 40, 50 лет своей жизни для того, чтобы пытаться достичь кукарямбы или избежать кукарямбы. Мы можем потратить всю свою жизнь, потому что идеи, как сказал классик марксизма, идеи обладают материальной силой, когда владеют массами. Так вот, и достаточно идея владеть материальной массой нашего тела для того, чтобы стать материальной силой. Если у нас есть какая-то идея, эта идея может заставить нас действовать. Эта идея заставляет нас что-то делать. У нас может быть точно такая же идея счастья. И мы можем стремиться к счастью. Стремиться, идти, но при этом не быть счастливыми. Мы точно так же можем от чего-то убегать. Мы можем решить, что есть какое-то просветление. Мы можем решить, что есть какая-то нирвана, к которой нужно идти. И построить свою жизнь на этом, на стремлении к этой идее. Но как мы узнаем, что то, что произошло, есть просветление? Как мы узнаем, что то, что случилось, это нирвана? Как мы узнаем, что мы попали в ад и так далее, если мы этого не знаем? У нас должно быть понимание того, что такое счастье, для того, чтобы мы стремились к счастью. Иначе это просто останется идеей, раскрученным брендом. Например, сейчас популярный такой раскрученный бренд, который везде продается, это любовь. Я имею в виду не продажную любовь, я имею в виду идею любви, когда говорят, вот в жизни должна быть любовь, или там в жизни должна быть настоящая любовь, и так далее. Я еще не знаю, что это такое, у меня этого еще не было, но я знаю, что это бывает. Это идея, это фантазия. И если мы строим свою жизнь на фантазиях, мы никогда не заметим, что Мэри уже подошла к нам и уже предложила нам сделать то, что мы хотели. Потому что мы обусловлены идеей. Потому что мы не замечаем то, что есть здесь. Мы не знаем, что происходит с нами. Мы не замечаем, что происходит в нашем уме. Может быть, мы замечаем, что происходит вокруг нас. Мы замечаем свое тело, когда наше тело начинает болеть. Тогда мы начинаем замечать свое тело. Иногда мы замечаем свои эмоции. Очень редко мы замечаем, что происходит в нашем уме. Вот иногда в различных журналах, глянцевых журналах, гламурных, печатают, например, список 10 самых неудачных вопросов, которые женщина может задать мужчине. И обычно в первых строчках этих рейтингов находится вопрос, о чем ты сейчас думаешь, милый? Потому что женщина обычно замечает, что милый думает не о ней. И ее начинает очень сильно интересовать, о чем же милый думает. И в общем, на самом деле она не хотела бы знать правду, по большому счету. Но милый очень часто и не может сказать правду. Милый начинает придумывать. Потому что в тот момент, когда нам задают вопрос, о чем ты сейчас думаешь, мы начинаем думать о том, что нам задали вопрос. Мы отвлекаемся, и чаще всего мы не помним, о чем мы только что думали. Мы читаем книгу. При этом наша жизненная ситуация такова, что у нас есть какие-то заботы. То ли у нас есть какие-то приятные хлопоты, то ли у нас есть неприятные хлопоты. И вот мы читаем книгу, и нам, например, нужно подготовиться к экзамену. Ну, поскольку потом город университетский, то наверняка все сдавали о своей жизни по несколько десятков экзаменов. И вот нам нужно готовиться к экзамену, нам нужно читать книгу. Хуже того, нам недостаточно ее прочитать, нам нужно еще и запомнить всю ту ерунду, которая там написана. Мы читаем. Собираясь перевернуть страницу, мы пробуем вспомнить, о чем мы только что прочитали. Потому что никто нам не поставит зачет за то, что мы прочитали. Нам поставят только за то, что мы запомнили. Мы проверяем, пытаемся вспомнить и обнаруживаем, нет. Мы не помним. Наши глаза внимательно следили за всеми словами, внимательно бегали по строчкам. Но когда мы переворачиваем страницу, мы не помним, что там было. И в этот момент, может быть, не всегда, но может быть, это как хвост уходящего поезда, мы вдруг осознаем, что в то время, когда наши слова прилежно бегали по строчкам, мы были, например, на море, или в налоговой инспекции, или готовили ужин, или делали еще что-то. Наш ум был где-то в другом месте. Знаем ли мы в этот момент, о чем мы думаем? Нет. Если бы мы знали, о чем мы думаем в этот момент, все было бы намного проще. Мы знаем, что нам нужно запомнить, что написано в книге. Мы начинаем думать о чем-то другом. Это означает, мы не читаем книгу. Если бы мы об этом знали, мы бы прекратили свое отвлечение. Но мы об этом не знаем. Мы не знаем, о чем мы думаем в данный момент. И когда мы не знаем, как работает наш ум, когда мы не знаем, чем занят наш ум, естественно, мы не знаем, чего мы хотим. Иногда люди говорят, вот я не знаю, чего я хочу, я не могу понять, чего я хочу. Но у нас нет таких желаний, которые длятся вечно. Наши желания возникают и исчезают. Возникают и исчезают. В какой-то момент мы хотим есть. И когда мы хотим есть, для нас это вполне очевидно. Мы хотим есть, мы едим, все, наше желание прекратилось. И с материальными желаниями чаще всего происходит именно так. Но желания не длятся вечно. Если мы заметили свое желание, мы можем заняться его удовлетворением. Или понимаем, что это невозможно. И вот, если мы внимательны к своему уму, мы тогда можем заметить желание, потому что желание – это часть ума, это мысли, которые у нас есть. Но если мы даже не знаем, чего мы хотим, У нас начинаются фантазии. Я хочу быть счастливым. Но если мы хотим быть счастливым, это означает, что мы когда-то были счастливыми. Если мы действительно хотим чего-то конкретного, если мы не хотим какую-то фантастическую кукарямбу, мы просто используем слово «счастье». Может ли такое быть, что мы никогда не были счастливы, но мы знаем, что счастье – это что-то хорошее, и мы к этому стремимся? Да, конечно, это может быть. Например, я уверен, что люди, которые становятся президентами, поскольку они не имели опыта того, что такое быть президентом, они представляли себе совершенно другое. Они оказываются президентом, и оказывается, что все совсем не так, как они себе представляют. Так вот, с президентом другая ситуация. Но со счастьем должно быть какое-то конкретное основание. Должен быть какой-то опыт, если мы хотим стремиться к счастью. Если мы хотим обрести счастье. Это означает, мы должны знать, что такое счастье. Это значит, у нас должен быть опыт счастья. Может быть маленький, да? Немножечко, чайная ложечка. У нас может быть опыт счастья. И тогда мы понимаем, что вот этого счастья мы хотели бы много. Но если наше счастье связано с каким-то материальным объектом, с чем-то конкретным, будет ли это приносить нам счастье? Можем себе представить ситуацию, когда та еда, которую мы очень любим, например, можем любить вот конфеты Рафаэлло, да? Большинство людей находят их вкусными. Я тоже считаю, что они очень вкусными. Возможно, для кого-то это отвратительно. Но, судя по тому, как успешно они продаются, они, наверное, у них что-то такое вкусное есть. И вот мы можем хотеть эти конфеты. Но теперь представьте себе, мы едим конфеты Рафаэлло каждый день на завтрак, обед и ужин. И больше ничего другого не едим. Как быстро нас начнет тошнить от этих конфет. В этот же день, может быть, на следующий день, может быть, через два дня, но через какое-то время мы не сможем это есть. Когда-то я учился в одном университете и жил там в общежитии в Москве. И у меня был сосед по общежитию. Это были 80-е годы, я как-то увидел на улице, тогда выбрасывали что-то. Те, кто помнит, знаешь, когда что-то выбрасывали. Выбрасывали, это значит, можно это купить и получить удовольствие. Вот выбросили вьетнамские мороженые бананы, нарезанные дольками, кубиками, в пакетах. Пакет стоил, по-моему, то ли рубль, то ли 50 копеек. В общем, страшные деньги, можно было за 50 копеек хорошо пообедать. И я купил два пакета таких и принес в общежитие. И зову своего друга и говорю, давай вот поедим, это же вкуснятина такая. Это вообще глоток солнца, глоток свободы, Москва, середина зимы, и тут ананасы, пусть они даже мороженое. Это счастье было тогда. Это было вот как если бы сейчас кому-то подарили там, не знаю, Mercedes SL, да? Вот тогда был пакет бананов, имел эквивалентное счастье давал. Бананов или ананасов. И он говорит, нет, я не могу. Я говорю, почему? Он говорит, когда-то моя мама принесла 16 пакетов, это 8 килограмм, 16 пакетов этих бананов, я их растопил и съел. Мне было потом так плохо. Если мы даже что-то очень вкусное будем есть все время, мы почувствуем отвращение. Обычно считается, что человек получает удовольствие от секса. Представьте себе, уже все представили. Здесь знаменитый анекдот на эту тему, что говорит, на работу, на работу, на работу. Если это связано с материальным уровнем, никогда это удовольствие не будет длиться вечно. Но мы получаем удовольствие, потому что у нас есть потенциал, у нас есть способность испытывать удовольствие. Мы видим свет, потому что у нас есть способность видеть свет. Мы видим формы, различаем цвета, потому что у нас есть такая способность различать цвета. Если мы видим красное, это не потому, что этот свитер красный. Если мы пойдем куда-нибудь на дискотеку, где все время мелькают разные цвета, стробоскоп и так далее, очень трудно понять, что это будет красный. Возможно, он покажется зеленым, возможно, он покажется коричневым или еще каким-то. В зависимости от того, какой свет будет отражаться. Потому что свойство быть красным, это не свойство предмета. Свойство красного, это свойство нашего восприятия. Мы имеем потенциал видеть красное. И, например, когда мы спим, нет никаких объектов. Но мы видим красное, мы видим зеленое, мы слышим звуки, мы чувствуем вкус, запах. Мы чувствуем очень сильные тактильные ощущения во сне. И мы можем испытывать фантастическое удовольствие во сне. Ну, все прекрасно знают, что во сне нам может, если нам снится какой-то приятный сон, то удовольствие в этом сне не меньше, может быть даже больше, чем то удовольствие, которое мы можем испытать физически. Почему? Во сне нет никаких объектов. Мы не попадаем во сне в какую-то фантастическую страну, в другую страну, где есть свои объекты, и мы их видим. Нет. Если мы поймем природу сна, мы понимаем, что все образы сновидения порождены нами самими, потому что мы можем ими управлять, мы можем их порождать, мы можем их растворять, мы можем их изменять, как мы хотим. Но это все возможно, потому что у нас есть потенциал, у нас есть такая способность. Почему компьютер, например, может показать красный цвет? Не потому, что это зашифровано в файле, а потому, что в компьютерном мониторе есть пиксели красного цвета. Точно так же и у нас есть такая потенциальность проявлять красное. И у нас есть потенциальность испытывать счастье, испытывать удовольствие. Это наша потенциальность, это наша сторона, это не сторона объекта. Но обычно мы испытываем все, что бы мы ни испытывали, мы испытываем только в соответствии со вторичными обстоятельствами. И мы не обнаруживаем свою потенциальность как таковую. Но если мы обнаружим свою потенциальность быть счастливым как таковую, у нас тогда нет проблем. Мы тогда можем не зависеть от обстоятельств. Мы понимаем, что дело не в обстоятельствах, дело в нашем уме. Мы можем обнаружить свой ум. И это будет очень конкретно. Если мы хотим быть счастливыми, мы должны понять, а в какой момент в своей жизни мы были счастливыми. И если мы это понимаем, нам проще быть счастливыми сейчас, а не ждать, когда это счастье будет когда-то в будущем. Но что значит быть счастливым? Как мы можем стать счастливыми? Если быть счастливым, это наше естественное состояние, то означает, что мы, то, что мы видим, это всегда проблема. Мы замечаем проблемы. Счастье – это когда нет проблем. Когда нет проблем, то автоматически мы оказываемся счастливыми. Но при этом, точно так же, как мы дышим воздухом, и мы не замечаем, что мы дышим воздухом, когда мы действительно счастливы, мы не замечаем, что мы счастливы. У нас даже идеи такой не возникает, что мы счастливы. Потому что как только у нас начинает возникать идея, о, я счастлив, на самом деле это уже прекращение счастья. Мы можем посмотреть, как мы получаем удовольствие. В какой-то момент мы получаем удовольствие от самых разных вещей. Может быть, мы качаемся на качелях, может быть, мы едим что-то вкусное, может быть, мы занимаемся любовью. Мы получаем какое-то удовольствие. В этот момент мы начинаем об этом думать. Если мы начинаем об этом думать, мы можем обнаружить, что в этот момент уже нет удовольствия. Наш ум, когда вмешивается в это, он превращает удовольствие в объект, он превращает счастье в объект, и это прекращает счастье. Мы остаемся с идеей счастья, мы остаемся с идеей удовольствия. Но удовольствия нет. Тоже как был такой очень хороший анекдот про новых русских. Когда новый русский приходит в магазин и хочет вернуть елочные игрушки. Возвращает на кассе елочные игрушки в супермаркет. И ему говорят, а что такое, что с этими игрушками? Он говорит, не работают ваши игрушки, негодные. Они что, побитые? Нет. лампочки не загораются. Нет, все загорается. А в чем проблема? Не радует. Игрушки не радуют. Потому что есть идея счастья, но нет счастья. И очень часто мы живем с идеей счастья, вместо того, чтобы быть счастливыми. И когда мы говорим о духовном пути, о буддийском пути, да, пути дзогчен, это всегда соединяет нас с реальностью. Это не должно становиться фантазиями. Это не должно становиться идеей счастья, идеей просветления, тем, что когда-то в будущем мы достигнем счастья. Может быть, после смерти, может быть, когда-нибудь в этой жизни мы будем вознаграждены и так далее. Учение нужно для того, чтобы вернуть нас к реальности, к реальности своего состояния. Обнаружить свое состояние, как мы живем. Но это не значит обнаружить, не значит оценивать. Потому что часто, когда мы говорим, посмотрите, как мы живем, и начинается, вот это неправильно, это неправильно, это неправильно, должно быть так, должно быть так. Но это идеи, это чьи-то идеи, чужие идеи, или это наши собственные идеи. Но это нереально. Я был на одном крупном конгрессе, где выступали различные ученые, различные духовные деятели. И вот многие из них выходили и говорили в целом о духовности, о кризисе и так далее. Они говорили о том, что мировой кризис. Вот то, что было в прошлом году, называется, или в этом году еще длится, или в позапрошлом было, это называется кризис. В мире это называется кризис, и у нас здесь это называется кризис. Но вот если мы вспомним, например, хорошо вспомним то, что было в 91-м году, например, мы поймем, что то, что было в 2008 году, очень сложно назвать кризисом. Это так, легкие неполадки. Что-то забарахлило. По сравнению с тем, что было в 91-м, или было в 94-м, или когда там еще было, в 98-м году было, да? А те люди, которые еще помнят Вторую мировую войну, они должны вообще смеяться при слове кризис, когда сейчас говорят кризис. И так далее. Это все относительно. Но вот они говорили о том, что сейчас кризис, и в том числе духовный кризис. Например, говорили, вот какой ужас, убивают там, каких-то тюленей убивают. Наверное, это не очень хорошо, что где-то там, на Тихом океане, кто-то кого-то убивает. Я не совсем понимаю, почему убийство тюленей на Тихом океане должно волновать человека больше, чем убийство коров рядом с ним. Но, в принципе, даже когда мы идем по городу, мы все время кого-то давим, убиваем и так далее. Но у меня создалось впечатление, что, наверное, все тихоокеанские китобои почему-то собрались в этом московском зале. И вот, используя эту удачную возможность, духовные лидеры к ним обращались, чтобы они перестали убивать этих несчастных тюленей. Потом я понял, что вряд ли кто-то из собравшихся имеет хоть какое-то отношение к убийству тюленей. Это фантазии. Это называется фантазией. Это не имеет никакого отношения к реальности тех, кто здесь собрался. Или, например, такой вопрос. Говорили, вот мы должны задаться вопросом, почему мы здесь? Почему мы оказались в этой вселенной, на этой планете и так далее? Почему мы здесь? И если мы будем задаваться этим вопросом, но мы можем задаваться им всю жизнь. Что изменится? Даже если мы получим ответ. И вот среди выступавших был один из моих учителей, Кенсей Еши Намкай. И он когда вышел, он тоже сказал, он говорит, вот почему мы здесь? Но он уточнил. Почему мы сейчас здесь, в Москве 35 градусов жары, мы находимся здесь, в этом душном, темном зале. Там огромный зал, очень плохо освещенный, без вентиляции, на 1000 человек, огромное количество людей. Почему мы здесь, в этом зале, а не где-нибудь на реке, на озере не получаем удовольствия? Если мы не можем ответить на вопрос, почему мы пришли сюда, например, почему мы пришли сюда, вот в эту гостиницу, поднялись на второй этаж, и почему мы сидим и все это слушаем, если мы не можем ответить на этот вопрос, как мы можем ответить, получить ответ на глобальный вопрос, зачем мы оказались в этом мире, в этой вселенной и так далее. Конкретные вещи намного проще, чем абстрактные вещи. Если мы, вот когда-то перед какими-то российскими выборами, когда у нас на Украине еще показывали российское телевидение в открытом доступе, не по кабелю, перед какими-то российскими выборами я видел серию роликов, очень смешных, когда еще были смешные рекламные клипы, это были предвыборные ролики. И в этой серии лозунг был «Ставьте перед собой реальные цели». Может быть, кто-то помнит. Это были всегда очень смешные ситуации. Но смысл был в том, что если мы конкретно подходим к своей жизни, то все оказывается намного проще. Может быть, не так драматично, как мы хотели бы, но все оказывается намного проще. И если мы понимаем конкретно свою ситуацию, то оказывается, что быть счастливым, в общем-то, несложно. Потому что мы сами всегда портим наше счастье. И вот в одном из коренных текстов учения Дзогчен говорится о том, что в чем причина страдания? Вот, наверное, сейчас нужно выдержать драматическую паузу, чтобы все замерли, вытянулись и наконец-то узнали, в чем причина страдания. Причиной страдания является наше стремление к счастью. Потому что когда у нас есть идея счастья, это фантом. Это все равно, что бежать за радугой. И наше стремление к счастью создает наши страдания. Если мы просто можем распознать свою ситуацию, свое состояние и понять, что счастье не является чем-то отдельным от нас, но счастье – это наше собственное состояние, все оказывается намного проще. Все оказывается намного конкретнее. Я часто привожу такой пример. Я часто летаю на самолетах, и не всегда эти самолеты новые самолеты. Иногда попадаются такие самолеты, как вот Як-42. Но если, скажем, лет 20 назад, когда эти самолеты еще выпускались, не было никаких проблем, Як-42 и хорошо, и Боингов тогда еще не было. Но вот сейчас, когда заходишь в этот самолет, и ты понимаешь, что этот самолет сделан примерно так 35-40 лет назад, что уже его можно продать как самолет, можно только куда-нибудь в Африку какому-нибудь диктатору. Но тем не менее он летает, используется на этих авиалиниях. И вот когда начался этот кризис 2008 года, и до этого из Донецка в Москву летал нормальный самолет, и вот начался кризис, людей стало летать меньше, я захожу в самолет и обнаруживаю, что это не совсем тот самолет, с которым я летал раньше. Я понимаю, что откуда-то из запасников они выкатили этот Як-42, в котором намного меньше мест. И настолько из запасников, что у него вот даже обшивка, внутренняя обшивка фюзеляжа, вот у него вот такие жиры расходятся панели, и где-то там вот видно даже начинку, корпус изнутри. Ну, по крайней мере, он летает. Группа японцев, которая летела рядом, немножко с опаской посматривали все время на эту дыру в обшивке. И вот я понимаю, я лечу. Мой ум, когда смотрит на эту дыру в обшивке, начинает паниковать. У меня возникает идея, а что если я упаду? И если я подчиняюсь этой идее, если я поддаюсь этой идее, я понимаю, что я вот полтора часа полета, я буду мучаться. Я буду мучаться полтора часа полета. Что меня будет мучить? Самолет? Нет. Потому что в самолете приятная, комфортная температура. Самолет так немножко приятно гудит, и я даже могу, если я расслабляюсь, я чувствую, как массирует мое тело. Очень приятно. Вот покачивает, как на качелях, он попадает в зоны турбулентности время от времени, и ты качаешься, как на качелях, очень здорово. Рядом проходит красивая девушка, которая готова быстро исполнить свои разумные желания. Можно получать удовольствие. Но если лететь 10 часов в этом, это уже сложно. Уже 4 часа уже становится скучновато. Но если ты летишь полтора часа, это полтора часа, может быть, полтора часа удовольствия, взлет, полет, посадка. Это кайф. Но если я смотрю на эту обшивку, я вижу дырку, у меня начинается паника. Я понимаю, что эти полтора часа могут быть полутора часами страданий. Это то, как работает мой ум. Если я знаю, если я это замечаю, что я могу сделать? Я могу раскладывать. Я могу получать удовольствие от того, что есть. Мне не нужны фантазии по поводу того, что я мог бы сделать с стюардессой. Если я начну думать об этом, у меня опять будет полтора часа страдания. Вместо полутора часов удовольствия. Потому что я не лечу первым классом в трансокеанском лайнере. А я лечу эконом-классом рейсом Донецк-Москва. Но от того, что есть, я могу получать удовольствие. Ну, наверное, я буду получать, если самолет начнет падать, наверное, я смогу получать удовольствие, по крайней мере, до последнего момента, пока все не начнется. Но если мой ум работает, я начинаю страдать сразу, и я страдаю все время. Вот как работает наш ум. Вот как наш ум блокирует наше счастье, блокирует наше удовольствие. И точно так же мы можем идти по духовному пути, страдая все время. Страдая от того, что мы не можем чего-то добиться. Ой, я не могу успокоить свой ум. Вот некоторые люди становятся на духовный путь. До этого было все хорошо. До этого была семья, деньги, здоровье, счастье, уважение, удовольствие. Что-то начинает идти не так в жизни. Человек думает, нет, я ограничиваюсь материальным уровнем. Это все неправильно. Я должен вступить на духовный путь. Начинается то, что называется дауншифтинг. Сейчас модное слово такое, дауншифтинг. И вот человек вступает на духовный путь, и начинаются страшные страдания. Страшные страдания. У меня есть один друг, который в 28 лет стал мультимиллионером. Он вырос в грязи, в деревне, сиротой, в бедной семье с кучей детей от разных отцов. Он вылез оттуда, и в 28 лет он владел половиной одного из крупнейших агропромышленных предприятий Украины. У него не было ни папы, ни брата, ни дяди, которые бы его вытащили. Он сам своей семье стал помогать. Сам. Он не пристроился ни в какую олигархическую структуру, но он пахал, и ему везло, ему перло. И вот он стал владельцем предприятия с оборотом 12 миллионов долларов в год. С огромными площадями, полями и так далее. Он стал на духовный путь. Он потерял все. Ну, он еще не сильно переживал, потерял все. Но он потом стал еще нервным. Он стал напрягаться по разному поводу. Он стал неуверенным в себе. Духовный путь не должен это делать с людьми. От духовного пути люди должны чувствовать себя лучше. Духовное учение не должно создавать проблемы, не должно становиться проблемой. Мы говорим об учении, если это действительно учение об освобождении, что оно хорошо в начале, хорошо в середине, хорошо в конце. Почему? Потому что оно сразу работает. И сразу работает, это значит, нам становится легче. Это значит, мы освобождаемся от своих напряжений. Вот что означает, мы следуем духовному пути. И когда мы освобождаемся от напряжения, даже от маленького напряжения, нам становится намного легче. Мы чувствуем счастье. Но мы начинаем ставить перед собой фантастические цели. Вот человек решает заняться медитацией. Говорит, я вот хочу заняться медитацией. И читает что-то про медитацию, начинает медитировать, и у него начинается мучение. Например, он решает, что он должен остановить свой ум. и он пытается остановить свой ум. Он понимает, что вот от мыслей, он уже понимает, что от мыслей начинает, он страдает. Возникает идея. Ага, надо избавиться от мыслей, чтобы не страдать. Это очень распространенная идея. Что если мы от мыслей страдаем, то мы должны избавиться от мыслей, чтобы не страдать. И знаменитое такое высказывание, да, что лучшее средство от головной боли какое? Гильотина. Вот это примерно та же самая идея. Что чтобы не страдать от мыслей, надо избавиться от мыслей. Прежде всего у нас есть мысль избавиться от мыслей. И мы действуем с этой мыслью, мы действуем с этой идеей. И мы вот как унтер-офицерская вдова из рассказывал Салтыкова Щедрина, сама себя высекла. Вот мы сами себя течем своими идеями. Мы пытаемся остановить ум, и это у нас не получается, и после медитации мы вскакиваем еще более напряженные, раздраженные. Может быть, если наша медитация заключается в том, что мы сидим расслабленно и мечтаем о чем-то очень хорошем, о том, что с нами может случиться, хорошо так все, или что-то тепло, свет, приятное ощущение. Может быть, мы действительно будем себя чувствовать лучше. Но если мы пытаемся избавиться от мысли, мы избавляемся, мы будем чувствовать себя только хуже. Вот мы сидим, мы в кайфе полном, нам хорошо. Потом мы приходим к своему учителю медитации. Он говорит, ну-ка расскажи, что вот. Ну вот я сидел, я представлял, что я там на берегу ручья и так далее. Это фантазии, это иллюзии, от них надо избавляться. Ты должен не думать, ты не должен думать в медитации. Ты должен искать пустое пространство без мыслей. До этого все было хорошо, было приятно, по крайней мере было приятно, было здорово, было расслаблено. Начинается с попытки устранить это все. Что начинается? Страдание. Прежде всего страдание. Потом, если что-то удается, возникает ощущение, ага, я смог это сделать. Возникает ощущение превосходства, возникает ощущение гордости и все время ощущение борьбы. Счастья еще нет. Просветление никак упорно не хочет наступать. Но есть мучение, есть преодоление трудностей, есть драматизм. Но смысл не в том, чтобы избавиться от мыслей. Нам не нужно избавляться от мыслей. Мысли – это вещь в хозяйстве крайне полезная. Потому что наш мир устроен таким образом, что мы должны думать. Если мы хотим что-то сделать, мы должны думать. У некоторых есть идея спонтанного действия. Вот, тех, кто смотрел художественные фильмы какие-то там, про самураев или книжки читал. Есть идея спонтанного действия. Что всегда нужно действовать спонтанно и не думая. Ну прекрасно. Сядьте за любую компьютерную программу, например, сядьте что-нибудь сделать в Word или в Photoshop, да, попробуйте сделать это спонтанно. Спонтанным действием. Что у вас получится? Есть работа, которую нужно делать спонтанно, да, если мы, например, хотим, играем в теннис и хотим отбить мяч, если мы начинаем в этот момент думать о том, как мы это сделаем, то, скорее всего, у нас очень плохо получится. Но есть другие виды деятельности, которые требуют учебы, образования, если нам нужно научиться что-то делать, нам нужно думать. Если мы делаем что-то интеллектуальное, нам нужно думать. И в нашем современном мире какая работа оплачивается? Лучше всего, обычно, за редкими исключениями. Но если мы хотим какую-то стабильную работу, нам всегда нужна работа, в которой нам нужно думать, как что-то делать. Даже если мы что-то делаем своим физическим телом. Да, вот есть, например, есть боксеры, которые получают за свои бои миллионы долларов. Казалось бы, там думать не надо. Вот есть рефлексы, есть подготовка, выходит, бьет и получает миллионы долларов. Так вот, есть много разных боксеров, которые получают миллионы долларов за свои бои, но те боксеры, которые только боксируют, но не думают, в конце карьеры оказывается, что у них не только нет денег, но у них еще долги на миллионы долларов. А боксеры, которые еще и думать умеют при этом, оказываются и с хорошим здоровьем, и с миллионами долларов. Поэтому лучше думать, лучше уметь думать. мысли не должны становиться проблемой. И учение не должно становиться проблемой. Потому что когда мы учение превращаем в какую-то свою идею, то учение становится проблемой. И заставляет нас действовать по какой-то схеме, достигать каких-то результатов, которые могут не иметь никакого отношения к нашей жизни. Вот учение никогда не должно становиться проблемой. И дело-то может быть не в учении. Дело не в том, что одно учение хорошее, другое учение плохое, одно создает проблемы, другое не создает. Мы сами создаем проблемы на ровном месте, прежде всего. Потому что у нас возникают идеи, у нас возникают фантомы, за которыми мы гоняемся, к которым мы стремимся. И принцип настоящего духовного учения всегда связан с тем, что мы обнаруживаем свое собственное состояние, свою реальность. Мы сейчас, например, точно не знаем, в чем был смысл христианства, учения Иисуса Христа. Есть много разных вариантов, много разных интерпретаций. Мы точно не знаем. Наверное, уже никогда не узнаем. Но если мы почитаем, то мы обнаружим интересные вещи, где, например, говорится, что Царство Божие внутри нас. Это означает, что мы должны обнаружить что-то внутри. Я не хочу сказать, что Иисус Христос учил тому же самому, чему учил Будда, или тому же самому, что у нас есть учение Дзогчен. Это вовсе не обязательно. Есть много разных учений. Но смысл в том, что мы обнаруживаем что-то в себе. Мы не гонимся за какой-то фантастической идеей, а обнаруживаем что-то в себе, обнаруживаем свою реальность. Для этого, прежде всего, мы должны быть внимательны. Мы должны замечать, что происходит. Мы должны замечать, что мы делаем. Мы должны замечать, что мы ощущаем. Мы должны замечать, что мы думаем. И тогда все становится намного проще. По крайней мере, мы начинаем видеть свои ограничения. И мы обнаруживаем, где реальность, а где фантазии. Вот когда мы говорим, например, в буддийском учении есть такой знаменитый термин праджня или праджня парамита, совершенство мудрости. Но что такое совершенство этой мудрости? Это не то, что мы знаем, сколько денег в кармане у человека, с которым мы общаемся. Это не то же самое, что мы будем, мудрость, наверное, это знать, какой билет, какая комбинация выиграет следующий розыгрыш спортлотов, лотереи. Совершенство мудрости в буддийском смысле, это способность отличать реальность от иллюзии. Понимать, где иллюзия, а где реальность. Вот эта способность является очень важной. Это ключевая способность, которую мы развиваем в учении. А не способность какого-то ясновидения, яснослышания, предвидения и так далее. Потому что благодаря этой способности мы можем жить лучше, мы можем расслабиться, мы можем получать удовольствие. Не стремиться к удовольствию, не быть с идеей удовольствия, а быть в этом так, что это становится чем-то естественным, и мы этого не замечаем даже. Замечаем только тогда, когда этого нет. И это очень важно, понять, что такое иллюзия. Видеть реальность, это не значит, что мы начинаем видеть человека, как большое светящееся яйцо. Вот есть какие-то такие духовные традиции, или скорее там клоны духовных традиций, и говорят, то, что мы видим, это не реальность. Реальность, это когда мы видим людей, как большие светящиеся яйца. Вот мы там используем какие-то вещества, и в нас пробуждается мудрость, мы видим реальность, мы видим светящиеся яйца. Так вот, видеть реальность – это видеть то, что есть. Это значит не пребывать в фантазиях по поводу того, что есть. Это иллюзия. И когда в буддизме говорится об истинной реальности, в учении Дзогчен, когда говорится об истинной реальности, говорит о том, что эту истинную реальность ничего не заслоняет. Ровным счетом ничего не заслоняет. Не мешает нам это увидеть. Во всем она проявлена. Находится прямо перед нами, прямо перед глазами. Находится эта истинная реальность. То, что мы сами есть истинная реальность. Но мы этого не обнаруживаем. Мы находимся в фантазиях. Мы пытаемся увидеть большие светящиеся яйца, вместо того, чтобы видеть свое истинное состояние. Из-за этого наши проблемы. Мы видим все явления как что-то отдельное от себя. Не только качество явлений мы воспринимаем как отдельные и свойственные объектам, но и сами объекты мы начинаем видеть как что-то отдельное от себя. Например, мы видим перед собой человека. Мы считаем, что вот это вот человек. Но если, например, мы видим человека по телевизору, на самом деле мы видим телевизор. Мы не видим человека, мы видим телевизор. Мы видим телевизионный экран, на котором есть сочетание точек. Черных, белых или цветных. Но у нас ощущение, что мы видим человека. И иногда, например, если мы футбольный болельщик, и мы садимся с банкой пива перед телевизором, мы купили себе огромный плазменный телевизор, для того, чтобы лучше был эффект присутствия. Мы смотрим на игру любимой команды, мы попиваем пиво. И тут наша команда пропускает позорный гол, в котором, конечно, виноват вратарь нашей команды. И как только на экране крупным планом появляется лицо вратаря, мы запускаем в это лицо банкой полной ненависти. Но при этом разбивается наш чудесный плазменный телевизор. В этот момент мы начинаем осознавать, что такое иллюзия и что такое реальность. Ну, это пример для мужчин, да, пример для женщин другой, наверное, когда мы смотрим какой-нибудь сериал, наверное, оперы, и там героиня плачущая, рыдающая, говорит о том, я потеряла ребенка. Ну, наверное, в жизни это не очень приятно, да, когда женщины это сильнее переживают, чем мужчины. Но это что? Это рисованные персонажи. Даже если это актеры. Но иногда от мультфильмов мы испытываем то же самое, на самом деле. Мы испытываем такие же эмоции. Мы воспринимаем это как настоящих людей, как то, что происходит на самом деле. Все это происходит на экране телевизора. Но, когда мы видим перед собой то, что мы называем реальный человек, нам кажется, что вот это реальный человек. Вот то, что мы видим, это реальный человек. Но если мы обратимся, например, к специалисту по нейрофизиологии, он нам скажет, да, ну какая ерунда, какой же это реальный человек. Это изображение реального человека, от него отражаются, от человека отражаются лучи света. Эти лучи света попадают на глазное яблоко. В глазном яблоке они преломляются, и затем через фокус, через хрусталик они проходят внутрь, падают на сетчатку глаза, оттуда идут нервные окончания по глазному нерву, это попадает в кору головного мозга, и дальше уже в мозгу это интерпретируется, как то, что мы видим. Но вот в этом объяснении все хорошо до слова «интерпретируется». Потому что на самом деле ни один физиолог не понимает, что это значит. Но надо как-то объяснить дальше этот процесс. Надо закончить объяснение. Но из этого объяснения, вот вплоть до этого момента, это очень хорошее объяснение. Это действительно так, потому что это проверяется на практике. Все это объяснение. Это не фантазии. Это проверяется на практике. И из этого объяснения мы можем отчетливо понять, что то, что мы видим, это нереально. То, что мы видим, это часть нашего собственного состояния. Это наша сторона. По крайней мере, мы понимаем это, что это не реальность, это некое отражение реальности. Это нечто, связанное с реальностью, взаимозависимое с реальностью, но то, что мы видим, не является реальностью. То, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы чувствуем, это не реальность. Это наши ощущения. Это наша сторона. Это наша собственная потенциальность. Но мы, тем не менее, продолжаем воспринимать все это как реальность, как отдельную реальность, как что-то отдельное от нас. Вот это иллюзия. Вот что называется иллюзия. Точно так же, когда мы идем в 3D-кинотеатр, и мы смотрим фильм, на фильм «Аватар», в 3D, и вот эти все драконы пытаются нас укусить, отпрыгиваем в сторону, начинаем дергаться. Это иллюзия. Потому что это выглядит так, но на самом деле это не так. Хотя выглядит так. Вот что такое иллюзия. Но точно так же то, что мы обычно видим, мы уверены в том, что это так, хотя это не так. Это выглядит как отдельные объекты, но то, что мы видим, не является отдельными объектами. В этом иллюзия. Я могу говорить об этом сколько угодно, но от этого ничего не изменится. От того, что мы об этом говорим, это не перестает быть иллюзией. Может быть, в 3D иллюзии нам проще понять, что это не так. Увидеть, что это не так, и перестать пугаться. Но, сколько бы мы ни говорили о том, как бы мы хорошо это ни понимали, например, физиологи, нейрофизиологи прекрасно понимают, что то, что мы видим, это нереально. Но продолжают вести себя так, как это реально, как будто это реально. Продолжают вести себя точно таким же образом. Ничем не отличаются от остальных людей. Потому что это не знание, это информация, это интеллектуальное понимание, это не конкретно. Для того, чтобы это стало чем-то конкретным, у нас должно измениться видение. Быть другое видение, не двойственное видение. В недвойственном видении мы не воспринимаем себя как субъект, а все остальное как объект. Мы понимаем, что все это наша собственная энергия. Все это наше собственное состояние. В этом смысл недвойственного видения. И это сущностный принцип тантрического учения, буддийской тантры. Буддийская тантра – это не экзотический способ сексуального раскрепощения. Буддийская тантра – это метод обретения и развития чистого видения. Чистого видения, в котором нет разделения на субъект и объект. В этом смысл тантры, в этом смысл тантрического посвящения. Почему мы видим все таким образом? Почему это так получилось, что мы видим все таким образом? Почему у нас установлено программное обеспечение, которое все разделяет на субъект и объект? Потому что мы родились в человеческом мире. Потому что с нами происходит то же самое, что происходит с нашими родителями. Это не то, чему нас специально учат. Это то видение, в которое мы входим, когда мы рождаемся как человеческие существа, мы входим в это видение. Например, если маленький ребенок будет воспитываться животными, это не просто сказки о Маугли, но это факты, которые многократно описаны. Если ребенок начинает воспитываться другими существами, он воспринимает себя как волка, как обезьяну, или как собаку, медведя и так далее. Когда-то еще в конце 80-х годов была программа «Взгляд», знаменитая программа «Взгляд» на московском телевидении. И один из сюжетов в этой программе был посвящен человеку, которого в Казахстане или в Туркмении спасли от волков. Это был ребенок, мальчик, который неизвестно как потерял своих биологических родителей, но его приняли волки, его спасли волки, и он много лет провел с волками. И вдруг люди увидели этот ужас, увидели этот кошмар, мальчик, который бежит по степи, по пустыне, бежит вместе с волками. Они решили, какой ужас, и они решили спасти этого ребенка. Вот это наша идея о том, что хорошо, а что плохо. Что хорошо? Хорошо то, как у нас. То, что не как у нас, это плохо. Для этого расстреляли всех волков. И забрали этого ребенка. И когда этого ребенка научили потом говорить, он вырос, он так и не стал полноценным человеком, он научился говорить по-человечески. Он даже влюблялся, с ним происходили разные истории. Он жил в психиатрической лечебнице. Когда в Туркмении сменился режим, распался Советский Союз, об этом человеке запретили вообще говорить, показывать его по телевизору, доступ прекратили к нему. Так вот, тогда еще можно было увидеть, делать интервью с этим человеком. И когда он рассказывал о том, как он попал к людям, он говорил: они убили моего отца и они убили мою мать. Он воспринимал волков как отца и мать. У него было волчье видение. И дети, которые воспитываются волками, обезьянами и так далее, они видят мир по-другому. Они могут видеть в темноте, хотя у них такие же человеческие глаза. Они могут видеть мир в темноте, видеть в темноте. У них другое обоняние. Они могут есть то, от чего мы умрем. Хотя биологически они точно такие же. Более того, есть очень интересные сведения о том, что у этих детей вырастает волосяной покров, который сходит, когда этих людей снова возвращают к людям. Это означает, что на наше видение, на наше восприятие, прежде всего, влияет то окружение, в котором мы растем, та среда, в которой мы растем. И вот когда мы находимся в человеческой среде, и в человеческой среде у всех восприятие двойственное, восприятие субъект-объект, субъект-объект, то в этой человеческой среде мы вынуждены, у нас нет другого шанса, кроме как обрести двойственное видение, восприниматься как субъект и объект. И мы в каком-то смысле обречены на это. Соответственно, для того, чтобы воспринимать все по-другому, воспринимать все недвойственно, нам нужна соответствующая среда. Это видение точно так же должно быть у нас индуцировано. Ведь как у нас индуцируется двойственное видение? Но те, кто имел дело с маленькими детьми, я сейчас скажу, и вы точно знаете, что это такое, как это происходит. Когда лежит маленький ребенок, младенец, там, допустим, ему месяц или, может, даже 2 месяца, его глаза открыты. Посмотрите на его глаза. Они не сфокусированы. Они могут смотреть даже немножко в разные стороны. Видно, что этот взгляд не сфокусирован. Если мы в жизни встретим такого взрослого человека с несфокусированными глазами, нам будет интересно, что он курил. Или там, что он, чем он заправился. Но для ребенка это нормально, для младенца это нормально несфокусированный взгляд. И вот мама берет развивающую игрушку. Это обычно какая-то цветная, яркая погремушка. И начинает манипуляции перед лицом ребенка. Что происходит с глазами ребенка? Глаза фокусируются. Вот в этот момент происходит формирование двойственного видения. Субъект и объект. И каждый раз, когда наше внимание, как ребенка, начинает фиксироваться на чем-то, возникает объект, объект, объект, и вырабатывается привычка двойственного видения. И чем старше мы становимся, тем сильнее становится эта привычка. Мы не рождаемся, у нас есть потенциал к этой привычке. На самом деле формирование начинается еще в утробе. Потому что в утробе мы уже с чем-то взаимодействуем, со звуками, со образами. Но здесь это начинается более интенсивно. Чем старше мы становимся, тем глубже мы во все это погружаемся. Мы не можем снова стать детьми. Мы не можем вернуться в детство. Но это не означает, что мы не можем испытывать другое видение. Но для этого нам нужно что-то подобное рождению заново. Нам не обязательно умирать и заново рождаться. Но нам нужно что-то подобное рождению заново. И вот если мы сталкиваемся с тантрическим путем, то смысл посвящения, которое открывает путь, открывает возможность тантрического пути, смысл посвящения как раз в том, чтобы мы получили пример. Точно так же, как если мы хотим стремиться к счастью, мы должны понимать, хотя бы проблеск этого счастья иметь, для того, чтобы знать, к чему мы стремимся. Как, например, человек вот кого-то когда-то прокатили на Феррари, да? И человек теперь уже знает, к чему ему стремиться. И на самом деле это что-то конкретное. Вот для того, чтобы мы понимали, к чему стремиться, нам нужен хотя бы проблеск, нам нужен опыт. Вот смысл тантрического посвящения лежит именно в этом. Чаще всего это не происходит. Вот приезжает какой-то тибетский лама, он красиво одевается, эзотически, он делает какие-то ритуалы. Наверное, многие приходили на какие-то посвящения, сюда приезжают разные учителя. Неважно, какие-то хорошие учителя или плохие учителя, это не принципиально. Принципиально то, что обычно это не происходит. Обычно просто мы участвуем в чем-то, может быть, мы чувствуем какие-то вибрации. Но смысл тантрического посвящения не в этом. Смысл тантрического посвящения заключается в том, что мы испытываем опыт недвойственности. Опыт видения, в котором нет разделения субъект и объект. Если, скажем, мы делаем визуализацию, потому что обычно говорят, вот тантра это визуализация, мы визуализируем себя божеством, и вокруг себя визуализируем мандалу. Если мы просто прочитаем книги описания этого и начнем визуализировать, это будут просто игры ума. Почему? Потому что мы остаемся в двойственном видении. Мы визуализируем, делаем эту визуализацию как пример недвойственного видения. Чтобы, потому что между мандалой и божеством в этой мандале нет никакой разницы, нет разделения. Это делается для примера. Но нам не обязательно что-то визуализировать. Смысл не в том, чтобы визуализировать. Смысл не в том, чтобы увидеть то, чего нет. Смысл в том, чтобы увидеть, что нет двойственности. Что субъект и объект это единое состояние, а не два раза. Что то, что мы воспринимаем как внешние объекты, это наше собственное состояние, это наша собственная энергия, наша собственная потенциальность. Увидеть, что разделения нет между субъектом и объектом, и поддерживать это видение. В этом заключается тантрический путь, в этом заключается тантрическая практика. На самом деле. Это очень сильно отличается, например, от практики сутры. Когда мы понимаем, что есть что-то относительно хорошее и что-то относительно плохое, есть те ситуации, в которых наш ум начинает мучаться, есть те ситуации, в которых нам ум становится спокойным, начинает испытывать счастье. И мы начинаем избегать одних ситуаций, следовать другим ситуациям и так далее, постепенно устраняя различные препятствия, постепенно устраняя различные проблемы. Понемножку. Но каждый раз, когда мы устраняем какое-то напряжение, каждый раз, когда мы устраняем хотя бы маленькую проблему, мы начинаем чувствовать себя счастливее. Я приведу простой пример. Есть такой принцип больного пальца. Вот наверняка каждый из нас когда-то там ранил палец, мизинец. Ну, такой не очень полезный палец, но он есть. На руке или на ноге. И вот иногда бывает, мы проходим в какую-то дверь и не вписались, или за ножку кресла или стола зацепились, ударились мизинцем. Очень больно, потому что мизинец бесполезный, ну, особенно на ноге, совершенно же бесполезная вещь. Да? Вот. Но почему-то очень чувствительный. А еще когда мы ударились, во-первых, он болит, а во-вторых, почему-то, как назло, мы все время им за все цепляемся. Вот для этого вот. Но не помним, что цеплялись до этого. А тут все время, значит, как назло начинаем цепляться. На самом деле цепляемся ровно столько же раз, сколько и раньше. Разница в том, что раньше не замечали, потому что он не болел. Пока сильно не зацепились. И пока он болит, мы будем цепляться. Но, если мы его защитим, замотаем, то все становится хорошо. Сразу. Мы чувствуем облегчение. Это очень маленькая проблема, очень маленькая. Как только мы ее решим, в этот момент мы чувствуем облегчение. Правда, через несколько секунд у нас появляется какая-то другая проблема. Может быть, старая проблема всплывает. Если мы решим эту проблему, мы опять испытаем небольшое облегчение. Если мы не впадаем в отвлечение и все время замечаем, что с нами происходит, то мы оказываемся способны решать свои проблемы, по крайней мере, проблемы, связанные с умом, которые у нас все время возникают одна за другой. Практически каждая наша мысль создает проблему. Но если мы расслабляемся, мы не обуславливаемся за эту мысль, мы можем снова и снова решать эти проблемы и каждый раз испытывать облегчение, испытывать счастье. И это счастье – естественное состояние. Мы перестаем его замечать, как только мы в нем оказываемся. Мы ничего не замечаем, вроде бы ничего не происходит, пока не возникнет следующая проблема. И вот эти проблемы мы решаем одну за другой. В тантре принцип другой. В Там же принцип в том, что мы сразу меняем свое видение, радикально меняем свое видение. Вместо того, чтобы видеть все как субъекты и объекты, и объекты, создающие проблемы. Потому что объект может либо приносить удовольствие, либо создавать проблему. Все, что может делать объект. И половина объектов создает проблемы. И мы решаем эти проблемы. Постепенно в сутре мы выходим, это в сутре. В тантре мы выходим за пределы этого видения. И когда мы находимся в недвойственном видении, объекты не создают проблемы, потому что объектов нет. Нет видения объектов. Могут быть неприятные ощущения. Но мы распознаем, что это просто наши ощущения. Мы распознаем, мы замечаем, что на самом деле, оказывается, даже у нашего физического тела есть ограниченный потенциал испытывать проблемы, ограниченный потенциал испытывать боль, например. Если наша боль превышает какой-то пороговый уровень, мы отключаемся. Даже если у нас есть какая-то боль, мы обнаруживаем, что эта боль, в общем-то, даже не особо проблема. Может быть, это еще проблема, но не такая сильная, когда мы способны распознавать, что это просто наше ощущение, просто наше состояние. Ситуация меняется, не говоря уже о психологических проблемах. Потому что для психологических проблем просто не остается места. Что все психологические проблемы основаны на факте иллюзорного восприятия. Субъект и объект. Когда у нас нет такого восприятия, наши психические, психологические проблемы просто не имеют основы. Мы выбиваем фундамент в них из-под ног, и они все рушатся, они исчезают, они освобождаются. По отношению к своему физическому телу очень трудно этого достичь. Для этого нам нужно практиковать и развивать это недвойственное видение. Для того, чтобы наше физическое тело было полностью включено в это. Но для психологических проблем долго не нужно. Это происходит достаточно быстро. Это не сложно, потому что ум не материален. На материальном уровне это сложно. И вот те, кто реализовал тантрический путь, называются махасидхи. Кто такие махасидхи? Те, кто реализовал это по отношению к своему физическому телу. Те, для кого даже физическое тело не может создать никаких проблем. Не может создать никаких ограничений. Это означает, что никакая боль на физическом уровне для них уже не является проблемой. Это означает, что полностью весь физический мир, весь физический уровень интегрирован в этом знании недвойственности. В тантре это называется махамудра. Вот некоторые слышали такое слово махамудра. Так вот, в тантре это называется махамудра, когда это все остается не только на уровне ума. Уровень ума это самый простой. Уровень ума это стадия зарождения. Вот в тантре есть стадия зарождения, есть стадия завершения и есть махамудра. Так вот, стадия зарождения, мы работаем с умом, мы представляем это все в уме, мы видим себя как божество, как мандалу, это так называемая мудрость примера. И благодаря этому мы можем постичь мудрость истинного смысла. То есть не только на воображаемом примере увидеть, как это, но и в своей обычной жизни это обнаружить. Потому что когда мы в одной ситуации что-то распознаем, мы в другой подобной ситуации можем распознать то же самое. В учении Дзогчен этот принцип называется чикше кундроу. То есть когда мы познаем одно, освобождается все. Но это свойственно не только учению Дзогчен, это свойственно вообще нашей жизни. Например, я в последнее время очень полюбил этот пример с Исааком Ньютоном. Мы знаем эту знаменитую историю. Исаак Ньютон сидит в саду и смотрит, как падает яблоко. Все люди до него видели, как падает яблоко. Он сам увидел, как падает яблоко. Падают яблоки, падают яблоки, падают. Яблоки падают. Когда мы понимаем, что яблоки падают, действительно падают. Если мы понимаем это так, как это понял Ньютон, мы обнаруживаем принцип тяготения. Мы не просто понимаем, что падают яблоки, или макароны, или компьютеры. Но мы обнаруживаем принцип тяготения. Мы обнаруживаем, что все тяготеет друг к другу. Тела тяготеют. Если мы обнаружили, там достаточно одного примера с яблоком, и мы сразу, на что мы смотрим, мы обнаруживаем там то же самое. Это понимание принципа. И один и тот же принцип мы обнаруживаем во всем. И вот когда мы с помощью примера, примера мандалы и примера божества, мы обнаруживаем в этом примере отсутствие раздельности между божеством и мандалой, отсутствие раздельности между субъектом и средой, в которой этот субъект находится, то есть объектами. Когда мы это обнаружим на одном примере, мы можем обнаружить это на любом примере. Мы завершаем свою медитацию, завершаем свою визуализацию, смотрим и обнаруживаем, что здесь то же самое. Что люди, мебель, звуки и так далее, это все наше собственное состояние, это не что-то отдельное. Это сущность стадии зарождения, мы продолжаем в этом быть, продолжаем в этом находиться. И тогда мы можем переходить к стадии завершения. И на стадии завершения мы работаем со своей энергией. Энергия – это мостик между нашим умом и нашим физическим телом, нашим физическим уровнем. И на стадии завершения мы учимся растворять свою энергию. Для того, чтобы добраться до физического уровня, добраться до источника, до основы своего существования. И тогда мы можем прийти к Махамудре, когда это знание пронесено с уровня ума через уровень энергии, пронесено до уровня физического тела. И тогда махасидхи могут оставлять отпечатки ног в скале, они могут проходить сквозь стены, они могут летать, потому что для них нет ограничений физического уровня, нет ограничений материального уровня. Как это было, например, с Гуру Падмасамбавой или какими-то другими махасидхами. Вот что такое махамудра в самсе. Но если мы говорим о дзакчен, если мы говорим о принципе учения дзакчен, дзакчен другой принцип. Потому что, например, в принципе сутры мы отделяем, мы различаем хорошее и плохое в хинаяне. В махаяне мы различаем иллюзию и реальность. И мы следуем реальности, но не следуем иллюзии. Но все равно у нас есть различение. У нас есть идея, это хорошо, это плохо. Это правильно, это неправильно. Относительная истина не имеет ценности, и ценность имеет только абсолютная истина. У нас есть разделение, и мы шаг за шагом освобождаемся от наших ограничений, освобождаемся от проблем, мы развиваемся постепенно. В тантре другой принцип, в тантре мы меняем наше восприятие. В тантре сразу говорится о нераздельности относительного и абсолютного. О том, что плохое и хорошее имеют единую природу. Потому что нет двойственности субъекта и объекта. Мы меняем свое восприятие. В этом заключается принцип тантры. Мы начинаем жить в недвойственном видении, в понимании того, что нет разделения на субъект и объект. И полностью интегрируем это видение. Но все равно нам нужно что-то менять. Потому что мы говорим, вот двойственное видение – это плохо. Это источник проблем. Недвойственное видение – это хорошо. И в высших тантрах есть только это разделение. Но все равно это разделение. И вот принцип дзакчен выходит за пределы всех разделений. Потому что принцип дзакчен применительно, например, к двойственности субъекта и объекта. О чем говорит? Например, о том, что если субъект и объект изначально есть одно и то же. Изначально не двойственные. Зачем пытаться их объединить? Вот в танке мы пытаемся объединить субъект и объект. Это называется в тантре сунджук, соединение. Это один из важнейших принципов тантры, сунджук. Он выражается в разном. Субъект и объект, мужское и женское, абсолютное, относительное и так далее. Мы объединяем это. Но принцип зачем не в том, что мы что-то делаем, а в том, что мы распознаем, что это уже едино. Принцип зачем не в том, чтобы что-то изменить. Не в том, чтобы воспринимать что-то по-другому. Принцип зачем в том, чтобы распознать истинное состояние, как оно есть с самого начала. И истинное состояние ничем не заслонено. На самом деле ничто не мешает нам распознать истинное состояние. Почему мы его не распознаем? Потому что наш ум гоняется за фантомами. Потому что наш ум слышит слова «А, истинное состояние!» и начинает искать истинное состояние. он слышит слова «естественное состояние», начинает искать естественное состояние. Естественное состояние, истинное состояние, просветление и так далее превращается в очередную кукарямбу. Когда-то я, несколько лет назад, я встретил свою одноклассницу, много лет мы не виделись, вот случайно в городе мы встретились, и она меня спрашивает, ну, ты чем занимаешься? Я говорю, ну, вот я езжу по разным городам, странам и провожу семинары по Дзерчен. Она говорит, а что такое Дзерчен? Я говорю, это учение о природе ума. Она говорит, а, понятно. Слово «природа» – знакомое слово. Слово «ум» – тоже знакомое слово. Вызывает какие-то ощущения, ассоциации. Как-то там это все склеивается, сплавляется, и понятно, что такое природа ума. Поэтому понятно, что такое просветление, понятно, что такое изначальное состояние. Слова знакомые, значит понятно. Мы же узнаем эти слова, мы понимаем, что, как говорят, изначальное состояние – это не означает безначальное нестояние, например. Мы распознаем, знакомы это, мы не путаем. Поэтому кажется, что мы понимаем, о чем есть, о чем речь. Потому что наш ум работает таким образом. Мы сами себя обманываем. И принцип зачем заключается в том, чтобы обнаружить то, что лежит в основе этого, то, что лежит за пределами этого ограниченного активного ума, но не отменяя этот ум. И в этом смысл непостепенности, потому что когда мы это обнаруживаем, мы обнаружим это сразу, потому что длительный путь не помогает. Потому что если что-то уже чисто, не нужно это еще очищать. Если вещь работает, ее не нужно чинить. Если мы хотим обнаружить естественное состояние, нам ничего не нужно специально делать для того, чтобы обнаружить естественное состояние, которое у нас уже есть. Почему мы не обнаруживаем? Приведу очень простой пример. У каждого из нас есть лицо. Но откуда мы знаем, как мы выглядим? Вот если не было бы фотографий, не было бы компьютеров и так далее, как бы мы могли узнать? Единственный способ узнать, как мы выглядим. Если наши друзья нам рассказывают, как мы выглядим, мы не обязаны им верить. Потому что есть друзья и есть друзья. Мы подходим к зеркалу и мы смотрим в зеркало. Но когда мы смотрим в зеркало первый раз, мы видим там что-то, чего раньше никогда не видели, да? Если мы первый раз видим, смотрим в зеркало. Мы можем увидеть свое лицо, но мы не понимаем, что то, что мы видим, это наше лицо. Для того, чтобы понять, что это наше лицо, мы должны там нос почесать, например. Как вот обезьяна, обезьяне очень сложно это сделать. Есть много таких экспериментов. Вообще многие эксперименты с животными говорят больше о людях, чем о животных. На самом деле, это еще гуру Падмасамбхава, великий буддийский учитель, говорил, что по большому счету большинство людей это животные. Тот же самый уровень. Ну, вот, дрессированные, наверное, мы просто животные. Так вот, обезьяна подходит к зеркалу. И если у обезьяны, например, сразу не очень хорошее настроение, сразу. Что видит обезьяна в зеркале? Обезьяну в дурном настроении. Да, это годится. Обезьяна. И там тоже обезьяна в зеркале так делает. Она начинает угрожать, скалиться, рычать. И та обезьяна рычит, угрожает и скалится одновременно. Обезьяна бросается, бьет в зеркало, получает в рожу от этой обезьяны в зеркале одновременно. Или, например, собачка в игривом настроении, какая-нибудь баллонка, радостное, неотягощенное особо интеллектом существо подходит к зеркалу в радостном настроении. Что там видит? Там же собачка! Веселая собачка, хорошая собачка. С ней можно что-то такое замутить. Начинает ей смеяться, там, улыбаться, тявкать, и там собачка же отвечает взаимностью. Вот. Ну и собачка, особенно если это маленький кобелек, да, может даже попытаться что-то замутить. Ну, натыкается опять-таки на непреодолимую холодную преграду. Фрустрация сразу. Так вот, когда мы видим свое лицо, ну хорошо, что мы люди, мы в состоянии разобраться. Во многом благодаря тому, что рядом с нами есть те, кто уже давно смотрит в зеркало и разбирается, как зеркало работает. Ну, может быть, и сами. Вот я тоже люблю этот пример. Если мы заходим в какое-нибудь помещение, ну, обычно в какой-нибудь там зал или бутик, но только плохо освещенное. Плохо освещенное, и мы видим, что нам навстречу начинает кто-то двигаться из темноты. Мы немножко вздрагиваем, да? Потом понимаем, это зеркало. Это мы сами. Потому что мало видеть, недостаточно увидеть свое лицо в зеркале. Недостаточно увидеть. Нужно еще понять, что это мое лицо. Поэтому иногда вот там говорится, все люди или не все люди могут увидеть изначальное состояние, например. Наверное, все могут. Может быть, не все, но можно ли увидеть ее без помощи зачин, например? Да, наверное, можно увидеть, и без помощи зачин можно увидеть свое истинное состояние. Но благодаря методам зачин мы не только видим свое истинное состояние, но мы еще и понимаем, что это наше истинное состояние, а не что-то другое. Вот в коренной тантре дзачен, кунжет гелпо, тибетское название, буквально это переводится как царь сотворящий. Царь сотворящий — это природа нашего ума. В русском переводе частичный перевод этой тантры вышел под названием Всевышний источник. Так вот, в тантре кунжет гелпо говорится о том, что у нас бывают препятствия, бывают отклонения. И вот препятствие — это когда мы видим свое истинное состояние, мы можем его увидеть. Вернее, препятствие — это когда мы не видим свое состояние. Например, даже если есть перед нами зеркало, вот в учении зачем учитель выполняет функцию зеркала. Поэтому без учителя мы не можем это обнаружить. Очень сложно это обнаружить без учителя. Как без зеркала понять, как мы выглядим. И вот когда у нас есть зеркало в руках, например, нам говорят, вот тебе зеркало, посмотри на себя, узнай, как ты выглядишь. Ну, если мы немножко туповаты, да, и нам дают зеркало, и, например, нам могут дать зеркало в коробке, завернутое в бумагу. Я вот так вот выгляжу? И говорят, разверни. Разворачиваем и видим зеркало, например, с другой стороны. Вот такой я гладкий и коричневый. Поверни его. Мы поворачиваем. Я такой плоский, сверху такой немножко блестящий, а снизу гладкий и коричневый. Нет, еще бы. О, какой я. Это означает, зеркало перед нами. Но, может быть, мы смотрим на него не с той стороны. Это означает, что мы не можем увидеть это препятствие. Но потом мы увидели. А что это за чучело оттуда на меня смотрит? А это ты сам. Да не может такого быть. Это означает видеть, но не узнавать. Называется на техническом языке, зачем называется отклонение. Вот препятствие и отклонение, что нам мешает. Мы можем даже увидеть, но мы не узнаем. Очень часто, когда мы встречаем учителя, и мы получаем ознакомление. И вот говорится, что учитель помогает нам обнаружить природу ума в этом ознакомлении. И люди говорят, что я был много раз на этом ознакомлении, но я ничего не обнаружил. Очень маловероятно, что человек действительно ничего не обнаружил. Но он не смог понять, что это он сам, что это его собственное состояние. В этом проблема. Мы видим, многократно видим свое собственное лицо, но мы не в состоянии понять, что это наше собственное лицо, что это мы сами, что это наше собственное состояние. И вот путь к Дзен заключается в том, что мы обнаруживаем свое состояние и узнаем его. Мы узнаем свое истинное состояние. Дзен — это не технический метод устранения проблем одна за другую, Дзен — это не технический метод изменения своего видения, своего способа восприятия. Дзен — это пребывание в состоянии знания. И когда мы узнаем в одной ситуации свое истинное состояние, мы можем узнать и в другой ситуации. Точно так же, как нам достаточно увидеть, как падает одно яблоко один раз для того, чтобы понять закон всемирного тяготения. Когда мы обнаружим одно, обнаруживается все, освобождается. И путь зачем заключается в этом? И когда мы находимся в этом знании, когда это знание становится для нас чем-то естественным, у нас не возникает даже идеи о том, что есть такое знание, и это что-то особенное и так далее. Поэтому не возникает ничего такого особенного. Люди не превращаются в большие светящиеся яйца. Вот поэтому путь зачем связан со знанием своего истинного состояния. Хорошо, на этом я закончу, и у нас есть больше часа. Если есть такое желание, у кого-то есть вопросы, то мы можем пообщаться, побеседовать. Да, конечно. Есть люди, которые...